Эпилог первый. Ежегодная премия «Сон года». Хотя пижамная вечеринка закончилась, поток клиентов не уменьшался. Не только магазин снов, но и другие организаторы фестиваля едва справлялись с валом заказов. Магазин «Царство кроватей», занимавшийся производством и продажей постельных принадлежностей и мебели для спален, переживал настоящий бум. Во время праздника люди смогли в полной мере оценить удобство этих кроватей, тем более что никто не запрещал гостям фестиваля, вольготно растянувшись на новёхоньких простынях, хрустеть чипсами или угощаться лапшой. Многим понравилось постельное белье, представленное на вечеринке, и «Царству кроватей» пришлось значительно увеличить производство спальных наборов, так как их раскупали в мгновение ока. Что касается магазина снов, то больше всего сновидений было продано на втором этаже. Да и сейчас, почти три месяца спустя, второй этаж лидировал по продажам. Стабильный успех в большой степени был заслугой Вигго Майерса. Он много думал над тем, как привлечь внимание покупателей к повседневным снам, спрос на который упал в связи с увлечением снами воспоминаниями. И в конце концов второй этаж стал предлагать новую бесплатную услугу — «Экслибрис клиента». В отдел был куплен станок для лазерной гравировки, и теперь по желанию клиента его имя наносилось на кожаный футляр со сновидением. Прямо на то место, где раньше значилось имя создателя сна. Вигго объяснял свое начинание так. «Настоящий автор повседневных снов — это, конечно же, сам человек, потому что сновидение наполняется образами из его повседневной жизни. Он и есть истинный творец, ни один создатель снов не может с ним сравниться». Слушая Вигго, покупатели расплывались в счастливых улыбках, а затем, прижимая именные футляры к груди, покидали магазин, торопясь увидеть сны собственного производства. «Если бы что-то подобное сказал Мотель, покупатели бы и ухом не повели. К Вигго прислушиваются, потому что он не болтает впустую», — оценил ситуацию Спидо, и все, за исключением Мотеля, с ним согласились. Мотель обижался на Вигго, так как из-за нововведения сократились поступления на пятый этаж. «Придумывать рекламные уловки — это наша специальность. Не отнимайте наш хлеб, Вигго!» Однако не только необычная услуга привлекала покупателей на второй этаж. На коробках со сновидениями теперь красовались этикетки, сообщавшие, что сны изготовлены из безвредных материалов, а потому родители вели своих отпрысков сюда, а не на третий этаж с его динамичными снами, напичканными подозрительными добавками. «Мам, ну это же мой сон, я сам хочу выбрать!» — сопротивлялись дети. «Сегодня посмотришь полезное сновидение, ты уже целую неделю не расстаешься с супергероями», — настаивали их мамы. А еще про Вигго опять написали в «Вестнике сновидений». Однажды, просматривая газету, Пенни увидела статью «Как сделать себе подарок на день рождения», в которой сообщалось, что собственное имя на коробке со сновидением — самый модный тренд сезона. Год близился к концу, и наступило время очередного вручения премии «Сон года». Как обычно, в магазине снов собрались сотрудники и члены их семей, чтобы вместе посмотреть церемонию на огромном экране. Тут и там обсуждали Вигго Майерса. «Он придумал экслибрис клиента только для того, чтобы стирать имена создателей снов!» Пищал ли прикрыл своим товарищам, примостившимся на спинке стула, будто стайка воробьев. «Всем известно, что он им завидует, потому что сам не смог стать создателем. Я даже видел, как он напечатал на коробке собственное имя и довольно ухмылялся». Пенни, сидевшая достаточно близко, чтобы слышать эту глупую клевету, развернулась к лепрекрылам и постаралась уничтожить оратора взглядом. В этом году она прониклась к Вигго не только уважением, но и симпатией, и не желала выслушивать о нем всякие гадости. Посмотреть церемонию собралось еще больше народу, чем обычно. Пришли не только ноктилуки, но и создатели снов, раньше не посещавшие магазин по такому случаю. Прохожие, заметив, что в магазине что-то происходит, подходили поближе и заглядывали в окна. «Если хотите, можете присоединиться к нам», — любезно приглашал мистер Талергуд, и многие соглашались. Гостей прибывало, и стульев на всех не хватало. Оценив ситуацию, хозяин магазина снов быстро нашел решение. «Друзья», — сказал он, хлопнув в ладоши для привлечения внимания, — «предлагаю сегодня обойтись без стульев. После фестиваля осталось много походных ковриков. Давайте расстелим их на полу». Гости магазина поспешили помочь сотрудникам, и места хватило всем. Уэзер приглушила в холле свет и расставила свечи, также оставшиеся после пижамной вечеринки. В уютной полутьме зрители поутихли и переговаривались шепотом. Когда Пенни и Ассам удобно устроились на одном из ковриков, откуда ни возьмись, появился кот, желтый, точно кусок сыра. Не раздумывая, кот запрыгнул на колени к Ассаму. «Знает, где самое хорошее место», — улыбнулся Ассам и погладил кота. Пенни наблюдала, как мистер Талергуд пытается настроить трансляцию, и приготовилась долго ждать, зная, что с техникой он не в ладах. Однако хозяин магазина, державший в руках два кабеля, вдруг решительно присоединил к экрану один из них, и, о чудо, на экране возникло изображение. Уэзер, на которую мистер Талергуд тут же бросил победный взгляд, подняла вверх большой палец. «Я заняла вам место», — позвала она, когда он закончил. Мистер Талергуд сел рядом с Уэзер, Доутрой Санадзаки и адептом. Последний не привык находиться в переполненных помещениях и чувствовал себя крайне неловко. Казалось, до утра притащило его силком. Неудобств доставлял Спида, не желавший оставлять гостя в покое. «Скажите, пожалуйста, а где вы покупаете одежду? А у вас волосы такие же длинные, как у меня? Хотите сравнить? Синий топ-хо — это что-то концептуальное? Я подумываю перейти на такую же форму одежды. Вы не находите, что мы с вами во многом похожи?» — тараторил он. «Топ-хо мне по нраву. В этом и весь ответ». Пенни, сидевшая за ними, заметила, что адепт постарался занять как можно больше места, расправив одежду так, чтобы Спидо не подумал втиснуться рядом. Недалеко от Пенни и Ассама расположились и другие создатели снов. Прямо за Ассамом сидели Кикс Ламбер и Панчо Анимора, и это соседство заметно волновало Ассама, давнего поклонника Сламбера. К счастью для Ноктилуки, Панчо привел своих верных псов, которые принялись играть друг с другом, так что Ассам, изображая, будто следит за собаками, то и дело поворачивал голову и кидал робкие взгляды на любимого создателя снов. «По-моему, здесь собралось звезд больше, чем будет на церемонии», — прошептал он на ухо Пенни. «Перестань крутиться, Ассам». Ноктилука глубоко вздохнул и опять погладил кота. «Ну как я могу оставаться спокойным, если сзади сидит сама знаешь кто?» «Знаю, знаю», — тепло ответила Пенни, — «но все равно постарайся быть сдержанным». Она и сама удивилась, что Кикс Ламбер и Панчо Анимора пришли в магазин снов, а не отправились на церемонию. «Возможно, они считают, что свои награды уже получили в прошлом году», — думала Пенни. «Тише! Скоро появится Виго!» — взволнованно зашикали работники второго этажа. Пришла очередь награды в номинации «Сон бестселлер», которая вручалась по результатам продаж декабря. Разговоры стихли, все уставились на экран, где появился ведущий. «Чувствую, что зрители заждались, так что не буду тянуть с объявлением результата. Бестселлером месяца становятся повседневные сны со второго этажа магазина снов мистера Талергута. Жюри согласилось с мнением, что авторами этих снов в большей степени являются люди, а не создатели снов. А поскольку наградить наших гостей невозможно, премию решено вручить менеджеру второго этажа магазина снов Вигго Майерсу». Все знали, что повседневные сны были вне конкуренции, так что сюрприза в этот раз не случилось. Тем не менее, сотрудники второго этажа ликовали, а остальные подбадривали их дружными аплодисментами. Появившийся на экране Виго был в обычном рабочем костюме, разве что вместо галстука он повязал бабочку. По его виду никто не сказал бы, что Виго нервничает, однако это стало понятно, когда менеджер, приняв награду, покинул сцену без единого слова. Ведущему пришлось звать его обратно. «Уважаемый лауреат, зрители ждут вашего выступления. Скажите хотя бы несколько слов. Вот микрофон. Итак, дорогие друзья, еще раз поприветствуем Виго Майерса». Как всегда невозмутимый, Виго стоял посреди сцены. Поглаживая усы, он секунду-другую обдумывал, что сказать. «Строго говоря, это не мой приз, поэтому мне непросто произносить благодарственную речь. В юности я не раз представлял, как поднимаюсь на эту сцену, но никогда не думал, что моя мечта осуществится таким необычным образом. Сновидения, которые продаются на втором этаже магазина снов мистера Талергута, могут считаться самыми безыскусными, но они становятся особенными для того человека, который их видит. Я надеюсь, что люди и впредь будут любить наши сны». «Теперь я могу уйти со сцены?» Не задерживаясь, Виго второй раз покинул сцену. «Как всегда, не сгибаем, хотя настроение у него хорошее. Я достаточно его изучила, чтобы это видеть», — прокомментировала Мокбери, подтягивая безалкогольное пиво. Некоторое время назад она устроилась на коврике рядом с Киком Сламбером и Панчо Аниморой и теперь гладила притихших собак Панчо. «А вас в этом году не номинировали?» — спросила она создателей снов. «Мне очень жаль». Ответ Кика Сламбера был неожиданным. «Но в следующем году мы точно получим главный приз». «Мы? Вы работаете вместе с Панчо?» — живо повернулась к ним Пенни. «Да, мы вместе разрабатываем новые сновидения. Верно, Панчо?» «Для меня это большая честь», — откликнулся тот. «Кик создает сны, в которых человек перевоплощается в животных, а я делаю сны для самих животных, так что у нас много общего. Вот мы и подумали, а почему бы не объединить наши усилия?» «И что это будет за сон?» «Пенни, вы ведь знаете, что некоторые дикие звери никогда не жили, как дикие звери». «Что-что? Ну почему люди любят говорить загадками?» «Простите мой странный вопрос. Мы делаем сновидения для животных в зоопарках. Значительную часть их жизни, которую составляет сон, они смогут проводить на воле». «Вот это да! Потрясающе! Надеюсь, людям запретят стучать в зоопарках по стеклам. Обидно, если животных будут отрывать от таких замечательных снов». Пенни от всей души пожелала удачи Кику Сламберу и Панчо Анимори. Вот-вот должны были объявить лауреата главной премии, но азарта у зрителей не прибавилось. Все вели себя так, будто результат им уже известен. «А сам, как ты думаешь, кто получит главный приз?» — попыталась оживить атмосферу Пенни. «А ты разве не слышала?» «О чем?» «Сновидение Агушки, созданное для фестиваля, произвело небывалый фурор. Она в великолепной форме, и вряд ли кто-то ее обойдет». Вслед за словами Осама ведущий объявил победителя. «Обладателем премии «Сон года» становится Агушка Баю-Бай за сновидение «Предсказание рождения ребенка» несколько лет спустя». Под бурные аплодисменты помощники проводили создательницу снов на сцену. В дорогом красивом наряде она выглядела великолепно. «Лучшее сновидение года было создано для пижамной вечеринки», — говорил ведущий, пока Агушка поднималась на сцену. У родителей появилась уникальная возможность повторно пережить бесценный опыт и еще раз испытать те прекрасные чувства, которые переполняют при известии о скором рождении ребенка. Передаю слово уважаемому лауреату. Подождав, пока микрофон опустят пониже, крошечная Агушка Баю-Бай начала свою речь. «Надо же! Старушка снова выиграла главный приз. Значит, не все еще кончено. Создавая это сновидение, я работала с эмоциями, которые испытывают будущие родители, когда видят две полоски на тесте на беременность или первый снимок младенца, сделанный во время УЗИ. Жаль, что такие исключительно добрые чувства не сопровождают нас большую часть жизни. Работая над сном, я не могла оставаться безучастной и надеюсь, что впредь смогу трудиться с таким же удовольствием и воодушевлением, как и испытывала в этот раз. Уважаемые ветераны индустрии, я вдохновила вас на новые свершения, правда?» Камера обратилась в зал, и на экране возник Николас. Вскочив с места, он бешено аплодировал Агушке. Забыв о многолетней привычке смотреть награждение дома, Николас облачился в свой фирменный наряд и посетил церемонию к ликованию организаторов. Оператор то и дело направлял камеру на Николаса, и сидевший возле него Максим неизменно краснел. «Госпожа Баю-Бай не старится душой», — произнес адепт, не прекращая аплодировать. «Надо поторопиться. Жизнь других должна претендовать на гран-при в следующем году», — ответила на это до утра Сунудзаки, поправляя воротник ультрамодного пальто. Часы показывали, что приближается полночь. Ожидая обратного отсчета до наступления Нового года, Пенни желала себе в следующем году работать с таким же воодушевлением, как Агушка. А еще и впредь смотреть церемонию в компании друзей и коллег в магазине снов мистера Талергута.